И пока был огонь, в доме было тепло. За ночь же все тепло выдувало, если ты ленился вставать и наполнять бак горючим. 8 ведер солярки съедала такая печь за сутки. В доме всегда пахло кочегаркой, машинным залом, ремонтной мастерской. Потолок и стены закопчены. И если кому-нибудь в голову пришла бы идея заняться утренней гимнастикой и устроить бег на месте, с потолка и стен посыпался бы мягкий черный пух, лохмотья копоти, этакий черненький новогодний снежок. Все полки, стеллажи и полочки были заставлены минералами, моржовыми клыками, чучелами леммингов, писа, лисицы и птиц. Полярная сова, белый гусь, разные виды чаек, гага, гагара, топорок, кулички, поморник. 2 черепа медведя скалили зубы из угла. Книги были лишь по специальности. Охотоведение, природа, учебники по таксидермии, климату Арктики, течением северных морей и другие, изданные гидрометеоиздатом. «Не присылает нам художественной литературы», — жаловался Аяр постояльцем. «Вот и читать нечего. Ни в магазине ничего нет, ни в библиотеке, которой год закрыта. У полярников есть библиотека, там можно брать». Но одна книга у него все же была — подарок Христофора Кучина. Добыл тот ее по случаю в букинистическом магазине на Арбате за 7 рублей 50 копеек. Вот эту единственную книгу и читал долгими пруговыми темными ночами Аяр. Винтер читал и удивлялся описанной там южной жизни — такой непохожий на северную, и решал про себя никогда не приезжать на юг. Это был 5-й том собрания сочинений Клода Фарера «Окоченевшая любовница», издательство «Современные проблемы», Москва, 1927 год. Перевод с французского Коваленской и Павлова. «Нам бы эти проблемы», вздыхал Винтер и тайно мечтал о том времени, когда он распрощается с островом и приедет в город Магадан. Любил он этот город больше Риги. Приедет и сбросит северные доспехи, наденет костюм и галстук, выйдет на улицу, а навстречу ему она, юная акселератка, длинноногая и веселая, молодая и свежая, как утренняя рижанка 20 неполных лет. Что скажет он ей, он, закоренелый холостяк? А что можно говорить в таких случаях? Не знает Винтер, и ни в одном учебнике по охотоведению эта ситуация не предусмотрена. Может, у Фарера есть что-нибудь на этот случай? Открывает страницу, читает. Ее мордочка была бледнее рубашки на фоне светлого шелка ее волос. Переворачивает страницу. Опять про то же. Она — само очарование. Может быть, немножко бледновато. Но, впрочем, это дело вкуса. Нет ничего про полярную ночь, пургу и трудовой энтузиазм. Откладывает Винтер занимательное чтение и думает, вот не уезжаю я отсюда, да и вообще не уеду. Что я там с деньгами своими делать буду, если робею и 2 слов связать не могу? Дом на юге ему не нужен. Золото, дубленка, подписка на Дюма тоже. Машина ему не нужна. Новый галстук и модная прическа тоже ни к чему. Деньги какие-никакие идут и так, за работу, за то, что он делает –